Но есть люди, моя дорогая, жаждущие страданий. За страдания они, как бедный Остин, ждут награды и в ином мире, и в этом. Ха-ха-ха-ха! Как помрачнело личико маленькой леди. Вы не думаете, что я страшно скверная? Ну, конечно же, думаете. И, скорее всего, вы правы. Кто шьет вам платье, дорогая? Выглядите вы презабавно. Это заказывала, кажется, миссис Раск. Мы с Мэри Квинс обдумывали его. Очень красивое, я считала. Нам всем платье очень нравится. Платье, должна сказать, было слишком затейливым и, возможно, совершенно нелепым, если принимать во внимание требования моды. Старую кузину Монику Ноулс, не отстававшую от лондонских модниц, оно, очевидно, позабавило, будто какой-то невообразимый телесный изъян, ведь она смеялась буквально до слез. Моя же сдержанность и написанное на лице недоумение только провоцировали новые взрывы веселья, и она никак не могла успокоиться. «Вы не должны сердиться на кузину Монику!» — вскричала она, вскочив с кресла. Порывисто обняла меня, сердечно поцеловала в лоб и легонько потрепала по щеке. «Ваша кузина Моника — болтливая, вредная, глупая старуха, которая вас очень любит. Запомните это и никогда не обижайтесь на ее вздорные выходки!» «Значит, вы втроем сошлись на совет. Миссис Раск, вы сказали, Мэри Квинс и вы сама, премудрая. Три ведьмы сошлись!» А тогда вступил Остин в ваш круг и, подобно Макбету, спросил, чем заняты вы. Ноулские же ведьмы хором в ответ, тем или этим, чему названия нет. Шекспир, Макбет, акт 4, сцена 1. Ну, а теперь, моя дорогая, шутки прочь. Это совершенно непростительно со стороны Остина, я хочу сказать, со стороны вашего папы, предоставить вас, что касается нарядов, заботам двух старых женщин с причудами. Ведь они старые, да? Это истинное злодейство. Я его отругаю непременно, моя дорогая. Вы же знаете, вы наследница, не позволяйте выставлять себя на посмешище. Папа намерен отправить меня в Лондон с мадам и Мэри Квинс, а, возможно, и сам поедет с нами, если ему доктор Брайерли разрешит. Тогда я куплю платье и все, что необходимо. Ну, это уже кое-что. А кто такой доктор Брайерли? Ваш папа болен? Болен? О, нет, не похоже. А вы думаете, он болен? У него больной вид? Настойчиво спрашивала я, не скрывая испуга. «Нет, моя дорогая, вид у него прекрасный для его возраста». «Но кто этот доктор?» «Забыла имя. Врач? Из священников? Ветеринар?» «И почему у него и спрашивают разрешение на поездку?» «Я сама не знаю». «А он, как там, сведенбургянец?» «Да, мне кажется». «А, понятно. И бедный Остин должен спрашивать разрешение на отлучку в город». Но он поедет независимо от того, по нраву это доктору или нет. Нельзя же отправлять вас в Лондон под присмотром вашей француженки, моя дорогая. Как ее зовут? Мадам де Ларужьер. Глава 10. Леди Ноулс срывает покровы. Леди Ноулс продолжала расспрашивать. А почему же не шьет вам платье мадам, моя дорогая? Ставлю гинею, она модистка. Разве она не обязывалась шить вам платье? Я не знаю. Она гувернантка, приглашенная, чтобы совершенствовать мои знания. Из законченных, говорит миссис Раск. Из бездельниц законченных. Подумайте, такая важная леди, что не соизволит скроить вам платье и не поможет шить. А что вообще она делает? Посмею сказать, она не способна научить ничему, кроме дурного. Во всяком случае, вас она немногому научила. Пока. Я хочу ее видеть, моя дорогая. Где она? Пойдемте повидаем, мадам. Мне не терпится поговорить с ней. Но она больна, отвечала я. С досады я была готова расплакаться, думая о платье, таком нелепом, осмеянном моей искушенной родственницей. Я только и мечтала поскорее скрыться у себя в комнате, чтобы не попасться на глаза красавцу-капитану. «Больна? Неужели? И что за болезнь? простуда, лихорадка и приступы ревматизма, по ее словам. О, простуда! Мадам, на ногах или в постели? Нет, не в постели, но своей комнаты не покидает. Я очень хочу ее видеть, моя дорогая. Не из любопытства, уверяю вас. Дело вовсе не в любопытстве. Гувернантка может быть или чрезвычайно полезна в доме, или бесполезна до чрезвычайности, а то и способна нанести чудовищный вред. Научит вас плохому произношению, плохим манерам, бог весть чему еще. Пошлите домоправительницу, моя дорогая, пусть передаст, что я хочу повидать ее. Лучше я сама передам ей, предложила я, опасаясь, что у миссис Раск может выйти ссора с воинственной француженкой. Вот и прекрасно. Я заторопилась к мадам, чтобы ненароком не встретиться с капитаном Оукли.